Я попытал счастье в театре, отсидел от начала до конца фру-фру Викториена Сарду, сильно испанизированную и заметно мексиканским ароматом. Тоска была неимоверная. Я сходил на пару фильмов. Американские боевики, дублированные на испанский. Затем я узнал из утренней газеты, что в Театро Чуэка выступает Мак. Очень обрадовался и тут же заказал билет. Давнее увлечение фокусами так меня и не оставило. Я видел лучших иллюзионистов своего времени. Терстона, Голдена, Блэкстоуна, великолепного немца, принявшего сценическое имя Каланак, и Гарри Гудини незадолго до его смерти. Однако имя человека, выступавшего в театре Чуэка, было мне совершенно неизвестно. Газетное объявление приглашало жителей Мехико на фантастическое представление Магнуса Айзенгрима, завершающего триумфальный тур по Латинской Америке. Я решил, что это какой-то немец, тактично воздерживающийся от выступлений в Штатах, слишком уж недавно была война. С первых же минут я понял, что зрелище обещает быть необычным, не похожим ни на что виденное мною прежде. В 20 веке все фокусники работают со смешками и шуточками. Даже великий Гудини большую часть своего представления улыбался на манер кинематографического комика. Современный иллюзионист всеми своими репликами убеждает зрителей: «Не воспринимайте меня и мои чудеса всерьез. Все это так, понарошку, смеху для». И даже когда он включает в программу чуть-чуть гипноза, например, Блэкстоун, у него это ловко получалось, зритель не имеет никаких поводов для беспокойства. Магнус Айзенгрим был выше этих хаханек и хиханек. Он выступал не в обычном вечернем костюме, но в великолепном фраке с бархатным воротником и в шелковых бриджах. Он не вышел на сцену, но возник посреди нее ниоткуда. Он извлек свой жезл из воздуха, запахнулся в черный плащ и неожиданно стал прозрачным. Статистки из его команды, девушки в экзотических нарядах, спокойно сквозь него проходили. Еще один взмах плаща, и он снова предстал перед публикой во плоти. Но зато утратили телесность девушки, его жезл проходил сквозь них, как сквозь пустоту. Происходящее начинало мне нравиться. Пепперова призрачная иллюзия широко известна, но здесь она была поставлена наново, в форме великолепной мистерии. И никто на сцене даже краем рта не улыбнулся. После этой разминки Айзенгрим обратился к зрителям. Изъясняясь на великолепном испанском, он объяснил, что отнюдь не собирается их потешать, что им предстоит увидеть зрелище прекрасное и таинственное, а иногда и чуть-чуть устрашающее. В Айзенгриме не было ничего от обычного фокусника. Хрупкий и невысокий, он держал себя так величественно, что рост уже просто не имел значения. У него были темные, очень красивые глаза. На его лице читалось спокойное достоинство, но больше всего впечатлял голос, совершенно неожиданный для человека столь миниатюрного, звучный, бархатистый и на редкость широкого диапазона. Айзенгрим приветствовал нас как своих гостей и пообещал нам вечер полный тайн и чудес, какие питают воображение человечества уже не первую тысячу лет, а вдобавок 2-3 безделицы. Это было что-то новенькое. Поэтичный фокусник, воспринимающий себя и свои фокусы всерьез. Я мало ожидал еще раз увидеть Пола Демпстера, и уж точно не в такой роли. И все же это был Пол. Такой уверенный в себе, такой элегантный, такой непохожий на небритого, кое-как одетого провинциального фокусника, которого я встретил лет 15 назад, что я не сразу поверил своим глазам. Откуда у него это достоинство, эти манеры? Откуда у него своя труппа и прекрасное, безупречное по вкусу представление? Все номера подавались с такой элегантностью, что вряд ли кто-нибудь из зрителей, кроме меня самого, понимал, насколько стары они по сути. Пол не продемонстрировал ни одного нового трюка. Все это была почтенная классика, прекрасно известная людям, интересующимся историей сценического иллюзионизма. Прежде чем перейти к серьезной работе, он предложил добровольцам из публики выпить с ним и начал наливать им из одной единственной бутылки красное и белое вино, бренди, текилу, молоко и воду. Айзенгрим создал на сцене атмосферу любезного гостеприимства, что придало старому, как мир, трюку новизну и свежесть. Он взял у зрителей, в том числе и у меня, дюжину носовых платков и сжег их в стеклянном сосуде, а затем воссоздал из пепла 11 платков, выстиранных и выглаженных.